шумит и калит в лету суета свет. Горит пожаром мокрым праздник лета. Вдвали затянет тонкой пленкой лет, лишь скулит безумной сукой память деда. Не зови меня из той поры, не береги то вранье, что эту рану лечит время. Отцвели снег костры той любви, что нам с тобой тогда горела. Я хотел побыть счастливым. Пожаром мокрым праздник лета.